Глава шестая. Пятница. 5 ноября. 7:30 вечера. У меня будет свидание. Это так волнующе, правда? Причем впервые за долгие годы, несмотря на радужные надежды матери и оптимизм моего психоаналитика. Противоположный пол никогда меня не интересовал. Даже сейчас, при одной мысли о них, вспоминается крик Леона, какая гадость! И звук его падения. Конечно, им я этого не рассказываю. Я кормлю их баснями о моем отце, о том, как он меня бил и как был жесток. Этого моему психоаналитику вполне хватает. Теперь и я наполовину верю в эти россказни и забываю о Леоне, о том, как он прыгнул через водосток и его лицо, размывшееся до уютной сепии далекого прошлого. Это не твоя вина. Сколько раз в те дни мне повторяли эти слова. Внутри все обледенело. Меня терзали ночные кошмары. От горя и страха разоблачения все во мне окостенело. Наверное, на какое-то время разум мой повредился, и мне осталось лишь с отчаянным пылом броситься в пучину преображений с помощью моей матери, чтобы уничтожить малейшие следы Пиритса. Конечно, теперь все это позади. «Чувство вины, — говорит мой психоаналитик, — это естественная реакция истинной жертвы. Я упорно работаю над искоренением вины и делаю большие успехи. Терапия работает превосходно. Естественно, я не собираюсь рассказывать ей об истинной природе своей терапии, но она, не сомневаюсь, согласится, что с комплексом вины в основном покончено. Еще одно дело осталось до катарсиса. Еще один взгляд в зеркало перед тем, как отправиться на свидание у костра. «Прекрасно выглядишь, Страсс! Прекрасно выглядишь!»